На следующий день, часов около пяти, миссис Форестер, очень представительная в черных шелках и бархатном токе, выплыла из своей квартиры и направилась к мраморной арке, чтобы доехать оттуда автобусом до вокзала Виктории. Мистер Симмонс объяснил ей по телефону, как добраться до Кеннингтон-Роуд быстро и без больших затрат. На Далилу она была не похожа, да и не чувствовала себя ею. У вокзала Виктории она села в трамвай, который идет через Воксхоллский мост. За Темзой начинался район Лондона, более шумный, грязный и тесный, нежели те, к которым она привыкла, но, занятая своими мыслями, она даже не заметила этой перемены. По счастью, оказалось, что трамвай идет по самой Кеннингтон-Роуд, и она попросила кондуктора остановить вагон за несколько домов от того, который был ей нужен. Когда трамвай, гремя, умчался дальше, а она осталась одна на оживленной улице, ее охватило странное чувство одиночества, как путника из восточной сказки, которого джинн принес в незнакомый город. Она шла медленно, глядя по сторонам, и, несмотря на борьбу, которую вели в ее объемистой груди негодование и робость, невольно думала о том, что перед нею материал для прелестного очерка. Низкие домики хранили что-то от ушедшего века, когда здесь была еще почти деревня, и миссис Альберт Форестер отметила про себя, что нужно будет выяснить, какие литературные события и лица связаны с Кеннингтон-Роуд. Дом номер 411 стоял в ряду других таких же обшарпанных домов, немного отступя от мостовой. Перед ним была узкая полоска чахлой травы. Мощеная дорожка вела к деревянному крыльцу, давно не крашенному. Крыльцо это, да еще жидкий плющ, которым был увит фасад дома, придавали ему фальшиво-деревенский вид. Это было странно и даже неприятно здесь, среди шума и грохота уличного движения. Было в этом доме что-то двусмысленное, наводившая на мысль, что здесь обитают женщины, чья жизнь, прожитая в грехе, незаслуженно увенчалась наградой. Дверь отворила худенькая девочка лет 15, длинноногая и растрепанная. «Вы не скажете, здесь живет миссис Булфинч?» «Не в тот звонок позвонили. Это наверху». Девочка указала на лестницу и пронзительно крикнула. «Миссис Булфинч, к вам пришли! Миссис Булфинч!» Миссис Форестер стала подниматься по грязной лестнице, покрытой рваной дорожкой. Она шла медленно, чтобы не запыхаться. На втором этаже кто-то отворил дверь, и она узнала свою кухарку. «Добрый вечер, Булфинч», — с достоинством произнесла миссис Форестер. «Мне нужно повидать вашего хозяина». Миссис Булфинч помедлила долю секунды, потом распахнула дверь настежь. «Входите, мэм». Она оглянулась через плечо. «Альберт, это миссис Форестер к тебе». Миссис Форестер быстро шагнула мимо нее. У огня в сильно потертом кожаном кресле сидел Альберт в домашних туфлях и без пиджака. Он читал вечернюю газету и курил сигару. При виде миссис Форестер он встал. Миссис Булфинч вернулась в комнату следом за гостьей и затворила дверь. «Как поживаешь, дорогая?» — бодро сказал Альберт. «Надеюсь, ты в добром здоровье?» «Ты бы надел пиджак, Альберт», — сказала миссис Булфинч. «А то миссис Форестер, Бог знает, что о тебе подумает». Она сняла пиджак с гвоздя и подала им. Потом, уверенной рукой женщины, для которой мужская одежда не таит секретов, обдернула на нем жилет, чтобы не наезжал на воротничок. «Я получила твое письмо, Альберт», — сказала миссис Форестер. «Я так и подумал, ведь иначе ты не знала бы моего адреса». «Присаживайтесь, мэм», — сказала миссис Булфинч, и, ловко смахнув пыль с одного из шести одинаковых стульев, обитых вишневым плюшем, выдвинула его вперед. С легким поклоном миссис Форестер села. «Я бы хотела поговорить с тобой наедине, Альберт». Глаза его лукаво блеснули. «Все, что ты можешь сказать, касается миссис Булфинч в той же мере, как и меня. Поэтому лучше, я думаю, разговаривать при ней». «Как хочешь». Миссис Булфинч пододвинула себе стул и села. До сих пор миссис Форестер видела ее только в ситцевом платье и большом фартуке. Сейчас на ней была белая шелковая блузка с мережкой, черная юбка и лакированные туфли на высоких каблуках и с серебряными пряжками. Это была женщина лет 45, рыжеватая, румяная, не то чтобы красивая, но цветущая и приятной наружности. Она напомнила миссис Форестер пышнотелую служанку с жизнерадостной картины какого-то старого голландского мастера. «Ну-с, дорогая, так что же ты хотела мне сказать?» — спросил Альберт. Миссис Форестер подарила его одной из своих самых приветливых улыбок. Ее большие черные глаза глядели снисходительно и благодушно. «Ты, конечно, понимаешь, Альберт, как все это глупо. Мне кажется, ты не в своем уме. Вот как, дорогая. Это интересно. Я не сержусь на тебя. Мне просто смешно. Но всякая шутка хороша до известного предела. А сейчас мы с тобою поедем домой». «Разве я не ясно выразился в своем письме?» «Совершенно ясно. Я ни о чем тебя не спрашиваю, и не собираюсь ни в чем упрекать. Будем считать это недоразумением, и на том покончим». «Ничто не заставит меня вернуться к тебе, моя дорогая», — сказал Альберт, впрочем, вполне дружелюбно. «Ты шутишь?» «Нисколько». «Ты любишь женщину. Миссис Форестер все еще улыбалась приветливой, немного деревянной улыбкой. Она твердо решила относиться ко всему происходящему легко. Наделенная тонким чувством пропорций, она, конечно, понимала комизм этой сцены. Альберт взглянул на миссис Булфинч, и по его морщинистому лицу тоже поползла улыбка. «Мы хорошо спелись, верно, старушка?» «Неплохо», — сказала миссис Булфинч. Миссис Форестер подняла брови. Ни разу за всю их супружескую жизнь муж не назвал ее старушкой. Да она и не одобрила бы этого. «Если Булфинч хоть сколько-нибудь уважает тебя, она должна понимать, что это невозможно. После той жизни, которую ты вел, того общества, в котором ты вращался, едва ли она может надеяться, что ты будешь счастлив с нею в каких-то меблированных комнатах». «Это не меблированные комнаты, мэм», — сказала миссис Булфинч. «Вся мебель моя собственная. Я оставляю за собой эту квартиру, даже когда нахожусь в услужении, чтобы было куда вернуться. Такой уж у меня характер самостоятельный. Всегда любила иметь свой угол». «И очень уютный угол», — сказал Альберт. Миссис Форестер огляделась. На плите, установленной в камине, шумел чайник. На каминной полке стояли черные мраморные часы между двух черных мраморных подсвечников. Большой стол, накрытый красной скатертью, комод, швейная машина. На стенах фотографии и картинки из воскресных приложений. За красной плюшевой портьерой была вторая дверь. И миссис Форестер, посвятившая немало свободных часов занятиям архитектурой, поняла, что, принимая во внимание размеры дома, за этой дверью может находиться только одно. Единственная в квартире спальня. Таким образом, в характере отношений, связывающих миссис Булфинч и Альберта, можно было не сомневаться. «Разве ты не был счастлив со мной, Альберт?» — спросила миссис Форестер уже менее легким тоном. «Дорогая моя, мы были женаты 35 лет. Это долгий срок, слишком долгий. Ты, по-своему, неплохая женщина, но мне ты не подходишь. Ты живешь литературой и искусством, а я нет. Я всегда старалась вовлекать тебя в круг моих интересов. Всегда заботилась о том, чтобы, несмотря на мои успехи, ты не оставался в тени. Ты не можешь утверждать, что я тобой пренебрегала. Ты замечательная писательница. Я этого не отрицаю. Но скажу откровенно, мне твои книги не нравятся. Извини меня, но это только свидетельствует о недостатке вкуса. Все лучшие критики признают силу и обаяние моего таланта. И друзья твои мне не нравятся. Позволь открыть тебе один секрет. На твоих вечерах меня иногда так и подмывало раздеться. Посмотреть, что из этого выйдет. Ничего особенного не вышло бы, сказала миссис Форестер, слегка нахмурившись. Я бы послала за доктором. Вот и все. И фигура у тебя для этого неподходящая, Альберт, сказала миссис Булфинч. Миссис Форестер помнила намек Симмонса, чтобы она, если нужно будет, не стеснялась пустить в ход свои женские чары, лишь бы вернуть провинившегося супруга под семейный кров. Но она понятия не имела, как это делается. Вероятно, подумалось ей, это было бы легче, будь она в вечернем туалете. Но, Альберт, ведь я 35 лет была тебе верна. Ни разу даже не взглянула на другого мужчину. Я к тебе привыкла. Не знаю, как я буду без тебя. Я все меню оставила новой кухарке, мэм, сказала миссис Булфинч. Вы только говорите ей, сколько гостей будет к завтраку, а она все сделает как надо. Готовит она отлично, а уж на пирожное так у нее особенно легкая рука. У миссис Форестер стала ускользать почва из-под ног. После замечания миссис Булфинч, подсказанного, несомненно, самыми добрыми намерениями, трудно было вести разговор в таком плане, чтобы высокие чувства не казались фальшивыми. «Боюсь, дорогая, что ты попусту тратишь время», — сказал Альберт. «Ну, решение мое бесповоротно. Я уже не молод. Мне требуется забота. Тебя я, разумеется, по мере сил обеспечу. Каринна советует мне удалиться от дел». «Кто такая Каринна?» спросила миссис Форестер в крайнем изумлении. «Это я», сказала миссис Булфинч. «У меня мать была наполовину француженка». «Этим многое объясняется», заметила миссис Форестер, поджав губы. При всем своем восхищении литературой наших соседей, она знала, что нравственность их оставляет желать лучшего. Я ему говорю, что довольно, мол, ему работать. Пора и отдохнуть. У меня есть домик в Клектоне. Местность там здоровая, у самого моря. Воздух замечательный. Мы там отлично проживем. Там не скучно. То на пляж сходишь, то на пристань. И люди хорошие. Никто тебя не трогает, если сам никого не трогаешь. Я сегодня говорил со своими компаньонами. Они согласны выкупить мою долю. Кое-что я на этом потеряю. После всех формальностей у меня останется 900 фунтов годовых. Нас трое. Значит, на каждого придется по 300 фунтов в год. «Разве я могу на это прожить?» — вскричала миссис Форестер. «Я должна думать о своем положении. Ты мастерски владеешь пером, дорогая».